большими неприятными последствиями. Ко всему прочему, сложилась бы благоприятная обстановка для активизации украинских националистов всех мастей и оттенков. Василевский, разумеется, понимал все это и говорил не о немедленном отводе войск за Днепр, а лишь о готовности к быстрому отходу за водную преграду, если возникнет явная угроза окружения возле Киева и севернее его в полосе Центрального фронта, где образовался опасный для нас выступ. Не отрицая мнения своего помощника, которое к тому же было подкреплено и моими сообщениями, Борис Михайлович Шапошников, рассуждая, высказался в том смысле, что главным направлением боевых действий было и остается Московское. Тем более, что здесь сложилось весьма своеобразное, чреватое неожиданностями положение. Во всех войнах, которые Россия вела на Западном театре, всегда так или иначе присутствовала Припятская проблема. Чаще всего, как положительный для нас фактор, напоминал Шапошников. Казалось, так будет и теперь, а нет. Теперь эта проблема вызывает особое беспокойство. Иосиф Виссарионович кивнул в знак согласия. Подошел к карте. Шапошников хотел подняться, приблизиться к нему, но Сталин сказал: «Сидите, пожалуйста». Рядом со Сталиным за его спиной остановился генерал-майор Василевский, готовый отвечать на вопросы. Все мы, находившиеся в кабинете Иосифа Виссарионовича, один лучше, другой хуже, знали, разумеется, историю и суть военной проблемы Полесья, или, как она именуется в документах, научных трудах, Припятскую проблему. Для людей несведущих поясню коротко. Почти все большие реки на Великой Русской равнине текут в основном с севера на юг или с юга на север. А из тех немногих, которые текут на запад, особо выделяется Припять, имеющая огромную площадь водосбора в труднодоступной лесисто-болотистой местности. Ширина этой полосы, начинавшаяся от Бреста и Владимира-Волынского, колеблется от 150 до 200 километров и тянется между Белоруссией и Украиной вглубь страны примерно на 600 километров. Просторы, согласитесь, немалые. Вся эта местность, именуемая в общем Полесьем, испокон веков считалась непригодной для ведения крупных боевых действий и разбивала на два потока все вражеские войска, пытавшиеся с запада проникнуть в Россию. Не вдаваясь в давнюю историю, вспомним о Наполеоне. Он со своими армиями прошел на Москву севернее Полесья, не затронув южных, богатых и жизнетворных губерний. Германский фронт 1914-1918 годов был раздвоен Припятью. Немцы смогли продвигаться по двум изолированным направлениям севернее и особенно южнее Припятских болот. Для нас же они особых препятствий не представляли. Более того, особо уважаемый мной генерал Брусилов очень удачно использовал условия местности при своем знаменитом прорыве. Наша прославленная 8-я армия нанесла сокрушительный удар по германцам от края Полесья, южнее Полесья, обезопасив свой правый фланг от любых неожиданностей. Я еще тогда, в 16-м году, думал, откуда такое название Припять? Может, как препятствие для наших врагов, движущихся с запада или с севера, от Литвы на Украину.